совершившиеся в VI веке до нашей эры, стали поворотным пунктом в истории представления о психической деятельности. Труды древнегреческих мудрецов привели к эволюционным изменениям в представлениях об окружающем мире, начало которых было связано с преодолением древнего анимизма. Анимизм – вера, скрытая за видимыми вещами сон духов, душ, как особых агентов или призраков, которые покидают человеческое тело с последним дыханием, например, по мнению философа и математика Пифагора, и, будучи бессмертными, вечно странствуют по телам животных и растений. Древние греки называли душу словом «псюхе», которое и дало имя нашей науке. В нем сохранились следы изначального понимания связи жизни с ее физической и органической основой. Сравните русские слова «душа», «дух» и «дышать», «воздух». Интересно, что уже в ту древнейшую эпоху люди, говоря о душе «псюхе», связывали между собой явления, присущие внешней природе, воздух, организму, дыхание и психике, ее последующем понимании, хотя, конечно, в житейской практике они прекрасно различали это понятие. Страница 26. Знакомясь с представлениями о человеческой психологии по древним мифам, нельзя не восхититься тонкостью понимания людьми богов, наделенных коварством или мудростью, мстительностью или великодушием, завистью или благородством. Всеми теми качествами, которые творцы мифов познали в земной практике своего общения с ближними. Эта мифологическая картина мира, где тела заселяются душами, их так называемыми двойниками или призраками, а жизнь зависит от настроения богов, веками царила в общественном сознании.